Да. Виталий Александрович, здравствуйте. Здорово. Виталий Александрович, добрый день. Меня зовут Оливка Тамара Владимировна. Я представляю коллекторское агентство «Феникс». Как? Незадолженности. Оливка? Коллекторское агентство «Феникс». Фамилия твоя как? Оливка? Поливко. Ага, Поливко. Ну, излагай. Тамара Владимировна. Давай. Звонок поступает по вопросу долговых обязательств, которые были уступлены Тинькофф банком. На данный момент вам выставлено требование погасить задолженность в размере 220 762 рубля 41 копейка в течение 3 дней. Виталий Александрович, вы намерены решать вопрос в добровольном порядке? На основании чего и кем выставлено еще раз? А ранее у вас формировал задолженность перед Тинькофф банком. Банк Тинькофф передал права требования 30 января 2017 года нашему агентству. Номер договора? Номер вашего договора 00-32-52-28-49. Дата заключения договора? Дата заключения договора 14 сентября 2012 года. Понятно. Номер договора о праве переуступки требований. Виталий Александрович, довожу до вашего сведения, что банк Тинькофф уступил права требования долга коллекторскому агентству на основании статьи 382 Гражданского кодекса. Хорошо, я слушаю внимательно номер договора о переуступке прав требований. Виталий Александрович, документы были отправлены вам 30 января. Я ничего не получал. Если у вас есть уведомление о получении, я выслушаю. Я не получал уведомления. Я слушаю внимательно номер договора. Виталий Александрович, я также вас услышала. Номер договора я вам назвала. Свои кредитные обязательства. Вы мне назвали мой договор, а не договор о переуступке прав требований. Так что давай, подруга, быстренько подготовься к своей тюряге там. Настройся на конструктивный диалог. Манере разговора. Я разговариваю с тобой так, как ты этого достойна. Так что давай ты не будешь там выебываться. Виталий Александрович, если вы не вернетесь к общепринятой манере разговора... То ты положишь трубочку. Давай, зафиксируй свое очко в кресле и бросай трубочку. Все, мне с тобой неинтересно разговаривать, ты необразованная. Тогда я должна вас уведомить о том, что в ближайшее время звонки вам прекратятся. Ожидается оповещение о... Замечательно. Отлично. Да. Виталий Александрович, всего доброго. До свидания. Угу. Алло, Александр? Да. Да, день добрый. Меня зовут Константин Николаевич. Есть минутка времени? Есть. Угу. Знаете, я являюсь начальником отдела рефинансирования «Русский стандарт». Вот скажите, а вы вопрос как бы добровольно собираетесь решать или как вообще? Вопрос, какой вопрос? Ну, по факту оплаты. Просто оплаты? От 2015 года поступления. Какой, да. Какой оплаты? Чего оплаты? Оплаты своего потребительского кредита. Конкретнее какого? Вам номер договора назвать? Ну, но кредит, который убрали на неотложные если нужды. Если есть у тебя номер, назови. У тебя вы на «вы» собираетесь разговаривать? Ты глухой или что? Назови номер. То есть вы нормально не собираетесь, да, разговаривать? А, то есть я, по-твоему, не по-русски разговариваю, да? Я вам говорю, что вы не по-русски разговариваете. Я говорю, вы как собираетесь на «вы» разговаривать или на «ты»? Я просто не понимаю, я какой у вас диалог. Я с тобой буду разговаривать так, как я захочу. Хорошо. Не, просто смотрите, в течение недели будет получен судебный приказ, как бы я вам это информирую, да, если вы готовы по суду, значит, давайте по суду. Ну, можете судебный участок номер 25, как бы, до центрального района Хабаровска подъехать. Знаете, где находится? Обязательно, но только вышлите мне документы почтой. Вышлет вам суд, я так понял, вы добровольно не собираетесь. Давайте, значит, тогда я буду... Я добровольно буду. Всего доброго. Всего доброго, Александр. Давай, пока. Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Краско Олеся Владимировна, я представляю агентство «Феникс». Скажите, сразу пожалуйста, вопрос. Как я могу к вам обращаться? Сразу вопрос, а как вы его представляете? По телефону представляю агентство «Феникс». По телефону? То есть у вас агентство «Феникс» это так, телефон какой-то, да? Нет, я с вами разговариваю по телефону. А как вы представляете агентство? Вот интересный вопрос. А что вас в моей фразе не устраивает? Скажите, пожалуйста, как я могу меня к вам обращаться? Все устраивает. Мне не устраивает, что вы не можете ответить на вопрос. Мне просто интересно, с кем я разговариваю и как вы представляете агентство, которое вы назвали. Я вам только что объяснила. Как я могу к вам обращаться? Зовите меня хозяин, вам так проще будет запомнить. Нет, мне так не проще. У каждого есть имя, фамилия и отчество. Ну, мой хозяин, мой имя, хозяин, фамилия. Виталий Александрович, давайте к нормальному диалогу, к взрослому. К взрослому? Хорошо, давайте. Вы мне на вопрос так и не ответили. На данный момент я занимаюсь сопровождением ваших обязательств, ранее образованных в банке Тинькофф. Ух ты, сопровождением. Вы что, из службы эскорта? А, Виталий Александрович, давайте вы будете нормально общаться, конструктивно вести диалог. Что я тебе ненормально сказал, что твой мозг не понял конструктивно? Я с вами на «вы» разговариваю, будьте любезны разговаривать так же, в общепринятой манере. Я с тобой буду разговаривать так, как ты того достойна. Не вам решать, кто чего достоин. Поверь мне. На данный момент вы нарушаете статью 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и не выполняете свои обязательства. Вам выставлено требование о погашении всей суммы долга в течение 3 дней. А сумма там какая? Виталий Александрович, сумма вашей задолженности 220 762 рубля 41 копейка. Деньги от вас поступят. Еще раз, сколько там копеек? 41 копейка. Ну вот, возьми, короче, вот эту цифру, напиши на бумажке и сопроводи ее в банк, чтобы она там закрылась. Будет вот самый лучший вариант. Деньги от вас не поступят, правильно я понимаю? Я не Виталий Александрович, ты правильно понимаешь. А почему вы сразу не сказали, что вы не Виталий Александрович? А ты меня не идентифицировала как клиента. Скажите, как я могу к вам обращаться? Я тебе в начале разговора сказал, повторяться не имею желания. Я с вами прощаюсь, до свидания. Здравствуйте, Виталий Александрович. Здорово, что такой громкий? Коллекторское агентство «Феникс», зовут меня Потапаев Григорий Николаевич. Как еще звоню раз? Звоню по-вашему. Потапаев Григорий Николаевич, что коллекторское ты хотел? Агентство «Феникс». Звоню по вашему долгу, ранее образованному в банке Тинькофф. С чего ты взял, что он там у меня образован? 220 762 рубля 41 копейка. Ты глухой или тупой, я не слышу. Сумма фиксированная, выставленная вам в погашении единовременно. Вам необходимо оплатить ее в 3-дневный срок. Готовы произвести оплату в добровольном порядке, Виталий Александрович? Конечно, обязательно. А ты иди нахуй. Виталий Александрович, наш разговор записывается. У меня он тоже записывается. Отказ от добровольного погашения. Не-не-не, я не отказываюсь. Отдыхай. Зафиксируй свое очко в кресле. В этом случае ваше кредитное дело агентство «Феникс» вправе передать в суд. Давай, передавай, хорошо. Давай, говно, все, беги в суд. У вас уже, значит, есть ипотека и автокредит. Да, а еще я знаешь, с твоей мамкой общаюсь по вечерам, так что у меня все нормально в жизни, а вот в отличие от тебя. Что хотел ты конкретнее? Судебного решения. Будет в случае судебного решения ничего не будет наложено, дружище, вообще ничего не будет. На ваши счета, имущество, на ваши банковские карты. И на мои фекалии еще скажи, да? Точно, вот пусть фекалии забирают. Я думаю, что да, судья прослушает. Обязательно, обязательно, судья прослушает. Да, я запрещаю передавать эту запись в суд, потому что... Я фиксирую вам отказ от добровольного погашения. Ты фиксируй свое очко в кресле. Я тебе сказал, что я не отказываюсь. Понял? Поэтому заткнись и звони дальше, придурок. Все, больше вас не задерживаю. Не задерживайся, деточка. Давай. О последствиях вы предупреждены. Я не знаю о последствиях. Какие последствия, ты еще раз говоришь? Тихо сказал. Алло. Здравствуйте, Виталий Александрович. Здорово, что тебе надо? Здравствуйте, меня зовут Соловьев Андрей Викторович, я представляю коллекторное агентство «Феникс». Как ты его представляешь? У вас образовалась задолженность? В данный момент разговариваю с вами. Как ты представляешь это агентство? Я тебя слушаю внимательно. Включай фантазию. Виталий Александрович, давайте грубить не будем. Будем разговаривать. Давай тупить не будем, а ты ответишь на мои вопросы. Потом я, может быть, если захочу, отвечу на твои. Я не туплю, я с вами разговариваю. Не тупишь, если ты не слышишь. Послушай. Необходимо обсудить условия погашения данной задолженности. Необходимо тебе сначала ответить на мой вопрос. Как ты представляешь это агентство, придурок? Я прошу без оскорблений. Я прошу тебя ответить на вопрос уже четвертый раз. Ты тупой или глухой? Виталий Александрович. Ну, говори, говори, я слушаю. Виталий Александрович. Давай. Че? Ну? Вы будете адекватно вести разговор? Давай, адекватно веди разговор. Ну, адекватный, взрослый человек. Давай, хватит сопли жевать, либо, короче, съебал трубку, положил, либо ответил на мой вопрос. Я еще раз говорю, я представляю не коллекторное... Не сколько... Как ты его представляешь? Еще раз тебе повторяю вопрос. По телефону в данный момент общаюсь с вами. Как ты представляешь это коллекторское агентство? У тебя что, фантазия не работает или что? Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга. Потому что всех нужнее и дороже, всех доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.